но и не меньше. Как только парашют Рэмбо раскрылся, Перегрин начал быстро удаляться. Еще минута, и о нем напоминала лишь светящаяся точка в небе. Рев моторов, гудение воздушного потока — все стихло. Купол парашюта вытянул стропы, скорость падения уменьшилась. Он парил над землей. Глаза слезились от встречного ветра. Успокаиваться было рано. Он ничего не видел, но чувствовал, что вот-вот ударится обо что-то. Нет ничего опаснее, чем садиться в лесу ночью. Нужно плотно прижать одну ногу к другой. Не то с размаху напоришься на сучковатый ствол. Он же представил себе эту картину. Его пропарывают насквозь. Хлещет кровь. Не думать об этом. Рэмбо стряхнул с себя наваждение. Сейчас главное сжаться в тугой комок. Сжаться. Мокрая ветка хлестнула по лицу. Острый сук оцарапал плечо, парашют повис на ветвях. Он рывком потянул его вниз, не обращая внимания на боль. Какие-нибудь 5 футов еще продолжал спуск, пока парашют не запутался снова. Каждую секунду он ожидал страшного удара. И все-таки этот удар оказался внезапным. Он упал в заросли папоротника и кувырком покатился по земле, натыкаясь на торчащие корни деревьев, до крови царапая и рассекая лицо и руки. Мощное дерево выросло у него на пути. Еще один толчок, болью отозвавшийся во всем теле. И все. Он лежал на земле, приходя в себя. Дрожь сотрясала его. Он еще не мог разогнуться, но уже был готов действовать. И, наконец, освободился от парашюта и настороженно всмотрелся в черноту леса. Вспорхнули потревоженные птицы. Лесное зверье прошуршало в ветках. Послышался обезьяний визг. Затем все стихло. Рэмбо свернул парашют и засунул его под корягу, прикрыв листьями папоротника. Удушливые испарения поднимались над землей. Насквозь промокшая рубашка липла к телу. Атмосфера была так насыщена влагой, что ему казалось, он дышит сквозь сырую тряпку. Что осталось от его снаряжения? Он лишился своего автомата, фотокамеры и, главное, станции спутниковой связи. Как установить контакт с базой? Как сообщить им, что он жив? Как подтвердить, чтобы его ждали через 36 часов в условленном месте? Ну, что толку думать об этом? Если бы все операции заправлял один Мэрдок, вот тогда еще нужно было бы беспокоиться. Но ведь есть еще и Траутман. А на него Рэмбо может положиться до конца. Самолет будет ждать его при любых обстоятельствах. Значит, он должен выполнить задание. И сомнений как не бывало. Теперь ясно, что у него пропало. Так, посмотрим, что осталось. Нож. Еще пистолет. Колчаны, привязанные к бедрам. И хотя ему было не до шуток, он не смог сдержать улыбки при воспоминании о том, как обиделся Мэрдок, когда Рэмбо отказался от его суперсовременной винтовки. И ради чего отказался? Кажется, он сказал тогда, копье и стрелы — это в твоем духе. Ну что ж, лук и стрелы у него, по крайней мере, есть. Рэмбо поднялся. Глаза понемногу привыкали к бархатной темноте леса. лунный свет —